Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. С детства мы видим часы и привычно смотрим на время. Оно, как обычно, все по минутам рассчитано нами. Точность нужна, понимаете сами. Если часы неожиданно стали, слишком бегут или слишком отстали, не доверяем мы им и починим, если, конечно, отыщем причину. А не удастся, ну уж извините, вы их или выбросьте, или замените. Ценная вещь, но становится хламом. Мусор на свалке, вы знаете сами. Наша душа – механизм очень сложный. Будем, друзья, поступать осторожно, будем ее мы беречь от паденья, чтоб были крепкими соединения. В Боге источники сил и движения. Наша молитва с Ним соединение. Чистая жизнь и хождение по вере служат для Бога открытою дверью. Бог по молитве к нам снова приходит и неисправности быстро находит. Кровью Своею омоет святою, чтобы сияла душа чистотою. Для чего ты живешь? Есть цветы для красоты. Солнце светит с высоты. Светит сильно, светит ярко. От него тепло и жарко. Есть водичка для питья. Пьем ее и ты, и я. Все народы от Адама кормит дерево плодами. Видим море и волну. Слышим звук и тишину. Птицы славят Бога дружно, а тебе понять бы нужно, среди этой красоты для чего-то создан ты. Ешь и пьешь, порою любишь, но бесцельно время губишь. Неужели для земли люди в этот мир пришли? Для могилы? Нет, конечно, хочет Бог, чтоб жили вечно. Пыль и пот со лба сотри, хорошенько посмотри. Ты несчастный, жалкий, бедный. Что ты скажешь в час последний? Час пробьет, всесильный Бог подведет всему итог. И пока еще не поздно, свой вопрос реши серьезно. Видел того глаз, и ухо не слыхало, что приготовил всемогущий Бог. Сейчас в любви святое пламя проникнет нас и жизненных тревог. Господь готовит верных небо край, готовит любящим Его цветущий рай, готовит мир необычайной красоты. Ни холоден, ни горяч. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч.